Глава 36. Через несколько дней, когда леди Гренвилл описывала случившееся на страницах своего дневника, она вдруг поняла, что очень плохо помнит те несколько часов после самоубийства мисс Рис Джонс. Кажется, миссис Лоуган лишилась чувств, Джейн пыталась помочь ей, а сама Эмили рыдала на груди своего мужа, пачкая его белоснежную рубашку кровью Кэтрин Рис Джонс. Суперинтендент Миллс оправился от потрясения быстрее всех, как ему и подобало, и послал в Торнвуд за констеблями и доктором Сайксом. Ричард Сомерсвиль отправил свой экипаж за доктором Вудом. Дамы доверяли ему больше, чем молодому Сайксу, и его дружеское участие могло помочь им не хуже, чем успокаивающие настои. Вернувшись, полковник Дейл нашел дом Рис Джонсов, лишившимся не только хозяина, но и хозяйки. Прямолинейный старый вояка не стал скрывать своего облегчения. Его молодой друг вскоре станет свободным, а для юной леди лучшим выходом было расстаться с жизнью, нежели позволить судейским порочить славное имя Рис Джонсов, не говоря уж о настырных газетчиках. «Кто бы мог подумать, что маленькая Китти окажется такой злобной хищницей?» — заявил полковник, не обращая внимания на укоризненные взгляды миссис Лоуган. «Навряд ли кто-нибудь будет скорбеть о ней, хотя, конечно, жаль, что все случилось так, а не иначе». Николас Ченнинг спешно покинул окрестности Торнвуда, не дожидаясь похорон своей невесты. Бежал он от сплетен или гнева леди Пламсбери особого значения не имело. И то, и другое должно было преследовать его еще очень много времени, где бы он ни находился. Общее мнение соседей Рис Джонсов свелось к тому, что молоденькая наивная девушка не могла без чьей-то указки совершить все эти преступления. И хотя суперинтендант Миллс не нашел, в чем обвинить будущего лорда Пламсбери, Ченнинг все равно был признан нежелательной персоной во всех домах графства. Доктор Вуд после смерти своей пациентки не стал скрывать, что во время болезни в лихорадочном бормотании мисс Рис Джонс можно было разобрать и досаду на брата, и грезы о Лондоне, но ни он, ни тетушка Кэтрин не придали значения сказанному в бреду. Повлияла ли болезнь на рассудок Китти, доктор Вуд утверждать не осмеливался. Но ради того, чтобы уменьшить количество злобных выпадов в адрес Рис Джонсов, не отрицал такой возможности и даже намеками подтверждал ее. По завершении всех полицейских формальностей, Филипп Рис Джонс вернулся домой вместе со своим другом, мистером Мейнсуортом, который пожелал нанести визит лорду и леди Гренвилл. Полноватый, но довольно привлекательный Джулиан Мейнсуорт понравился Эмили, хотя и был несколько болтлив, а миссис Пейтон нашла его совершенно очаровательным и любезным джентльменом, выгодно отличавшимся этими качествами от своего мрачноватого друга. Сам Филипп позже приехал в Гренвилл-парк один, и если он и не мог в полной мере выразить леди Гренвилл свою благодарность, его красноречивые взгляды и нескрываемое волнение говорили в его пользу. К Сомерсвиллям на пару дней заехал мистер Несбит, и Джейн рассказала ему обо всем, в том числе и о найденных констеблем Катлером на дне чернильницы мисс Рис Джонс, жемчужинах из порванного ожерелья Флоренс. Зачем Кэтрин сохранила их, никто уже не мог узнать. Мистер Несбит почувствовал себя немного спокойнее от осознания, что тайна смерти его дочери раскрыта, а убийца, пусть и не сможет предстать перед королевским судом, уже предстал перед высшим судьей. Джейн сдержала свое обещание и написала мисс Чарити Парр, а та, в свою очередь, пообещала известить родителей мисс Гринлоу, которые имели право знать, как и почему погибла их дочь, хотя это знание причинит им новую боль. Сьюзен и Генри Говард, вернувшиеся из свадебного путешествия в конце июня, пожелали услышать невероятную историю Кэтрин Рис-Джонс и ее преступлений во всех подробностях, но ничуть не сожалели о том, что не были свидетелями трагических событий. А вот Дафна несколько раз упрекнула Джейн и Эмили за то, что они не взяли ее к Рис-Джонсам, и она не смогла принять участие в драматической развязке, пока Ричард Соммерсвилл довольно резко не попросил миссис Пейтон сдерживать свое любопытство. Помолвку леди Кэролайн Уитмен и мистера Филиппа Рис-Джонса отпраздновали очень скромно, в узком кругу родственников и близких друзей. Филипп не собирался долго носить траур по сестре, ставшей его злым гением, но леди Уитмен настояла на том, чтобы помолвка продолжалась не менее полутора лет. Лишь Эмили и Кэролайн знали, скольких усилий им стоило убедить матушку согласиться на брак младшей дочери с человеком, меняющим возлюбленных по 4 раза в год, и чья сестра к тому же оказалась душевно больной преступницей. Помощь неожиданно пришла от лорда Гренвилла, поступившегося ради сестры своей жены гордостью и напомнившего леди Уитмен, что на чести их семьи также лежит темное пятно. Ведь виновным в преступлениях Кэтрин Рис-Джонс все их знакомые считают родственника Гренвиллов, мистера Николаса Ченнинга. И еще неизвестно, удастся ли леди Кэролайн найти такого жениха, который бы устроил ее мать. Отец и брат Кэролайн поддержали Уильяма, и леди Уитмен ничего не оставалось, как сдаться перед единодушием, проявленным на семейном совете. Леди Пламсбери заявила было, что никогда не примет Кэролайн и Филиппа в своем доме, и лорду Гренвиллу пришлось повторить своей бабке то, что он уже сказал леди Уитмен, прибавив угрозу разорвать всякие отношения между старой леди и обитателями Гренвилл-парка. Леди Пламсбери была жестоко уязвлена поведением Ченнинга. Ей казалось, что все соседи только и говорят о том, какой негодный побег произвело фамильное древо семейства Пламсбери, и старая дама на протяжении всего лета не посещала балы и вечера в окрестностях Торнвуда, даже если ее туда приглашали. Миссис Меллот спешно уехала с дочерьми погостить у каких-то дальних родственников мистера Меллота, и отсутствие сердитого лица Эвелин весьма украшало летние праздники. В самом конце августа миссис Блэквелл прислала своим соседям приглашение на бал по случаю ее дня рождения. Лорд Гренвилл сообщил жене, что его бабушка окажет миссис Блэквелл любезность и приедет на праздник. Она уже так устала от своего добровольного затворничества, что будет рада вновь оказаться в обществе, даже если знакомые станут перешептываться за ее спиной. «Не думаю, что кто-то осмелится», — улыбнулась Эмили, довольная тем, что Уильям зашел к ней вот так запросто поболтать о предстоящем бале. Все знают, что у нее поразительно острый для ее возраста слух, и потом, на следующей неделе в поместье лорда Мортема приезжают новые владельцы, семья Феллоуз. Все будут говорить только о них. «Ты, как и всегда, права», — улыбнулся и лорд Гренвилл. Он был рад вновь видеть Эмили прежней. Несколько недель она выглядела мрачной и уставшей. «Я права далеко не всегда», — возразила молодая женщина, но не скрывала, что слова мужа ей приятны. «Порой мне кажется, что все обстоит именно так», — настаивал Уильям. «Ты верила в честность Филиппа Рис-Джонса сильнее, чем все мы, и не ошиблась. Твоя проницательность начинает тревожить меня». «У тебя есть для этого причины?» Лукавый взгляд серебристых глаз показался лорду Гренвиллу притягательным. «Ты утаиваешь от меня какую-то страшную тайну?» «Какую, например?» Тень пробежала по лицу джентльмена, но он продолжал улыбаться. «Откуда мне знать? Может быть, ты последовал примеру Ричарда и начал проигрывать крупные суммы? Или же тебе не нравится мой портрет?» «Уверяю тебя, тебе не о чем беспокоиться». Ричард не может дурно повлиять на меня, скорее наоборот. Кажется, он теперь не так увлечен игрой, как год назад. Может быть, он наконец повзрослеет и излечится от этого порока. Что касается портрета, мистер Бейл заверил меня, что сделал все возможное, чтобы передать на портрете отблеск твоей души. Но ему так и не удалось постичь самую суть. После такого признания я вынужден был сказать ему, что и сам не всегда понимаю свою жену, и заплатить на 100 фунтов больше, чтобы утешить его оскорбленное самолюбие. Эмили засмеялась. Портрет нравился ей, но порой ей казалось, что на нем изображена совсем другая женщина, спокойная и величавая, не переживающая все то, что на самом деле бурлит в душе у леди Гренвилл. Объяснение Уильяма помогло ей понять, почему. Лори же получился очень милым, как и лорд Гренвилл на миниатюре, которую она получила тайно от своего мужа. Сам мистер Бейл остался очень доволен визитом в Гренвилл-парк, ведь он оказался немного причастен к истории об убийствах юных леди, о чем мог рассказывать своим знакомым, добавляя себе популярности. «Ты наденешь на бал к Блэквеллам бриллиантовый гарнитур?» — неожиданно спросил лорд Гренвилл. «Хочешь, чтобы я выглядела, как подобает твоей супруге? Ты любишь свою бабушку сильнее, чем можно подумать по твоим обычным отзывам о ней», — тут же догадалась Эмили. «Хорошо, я надену браслет и ожерелье, если ты пообещаешь устроить пикник для нас с Лори, только для нас троих, пока еще погода это позволяет». Уильям с готовностью дал такое обещание. Он уже замечал, что в последние месяцы ему все приятнее общество жены. И подозрения в ее неверности, которую он испытывал прошедшей зимой, казались ему столь же нелепыми, как возможность брака между полковником Дейлом и Джейн Соммерсвиль. Как оказалось позднее, воображение подвело лорда Гренвилла. В мире встречаются и более нелепые вещи.